Неделя шестая. Кейптаун, ЮАР, 11 июля 2021 года, воскресенье. 6 участниц, 28 дней до финала. Чарли. Ты знала, что в Южной Африке 11 официальных языков? Да, знала, стонет Джулс, толкаясь вперед в жуткой очереди на таможенный контроль в аэропорту Кейптауна. «Потому что ты уже говорил мне в самолете дважды». «Забавный факт». «Ставлю 10 баксов на то, что забавой этот факт и не пахнет», перебивает Париса. «Ведь поездку она продлила из тайного желания постебаться над Чарли на другом континенте». «Забавный факт», — громче продолжает Чарли, «заключается в том, что у ЮАР три столицы». Кейптаун — одна из них. Вот, я же говорила, где мои 10 баксов? Никто против тебя не ставил, — огрызается Джулс. Никто не ждал, что факт будет забавным. Ничто лучше 20-часового перелета не превращает всю команду долго и счастливо в стаю ворчливых зомби, подначивающих друг друга из-за условий поездки и пререкающихся из-за разрешений и других визных документов. Чарли по-настоящему волнует лишь один ворчливый зомби, хотя тот тихо стоит рядом с ним в очереди, сутулившись так, будто несет невероятно тяжелую ношу. А ведь это не так. Большую спортивную сумку Дева Чарли несет с тех пор, как они сошли с самолета. Чарли хотелось бы нести и Дева, хотелось бы взять его на руки. Но прямо впереди Скайлор, сразу сзади — Райан. Куда ни глянь, везде напоминание о причинах того, почему ему нельзя спрятать Дева от жизненных невзгод в объятиях. Так что Чарли говорит. Еще один забавный факт. Вы в курсе, что когда столовую гору накрывают облака, местные называют это явление скатертью? Дев поворачивается к нему и закатывает глаза. Чарли согласен и на это. Хоть какая-то реакция. Вопреки всем обещаниям Дева скоро прийти в форму и заверениям, что у него все в порядке, последние несколько дней в Мюнхене прошли сложно. Восстановление получилось скорее рекуррентным, чем линейным. Два шага вперед, затем кататонический откат назад. Долгие периоды молчания, вспышки раздражительности, небольшие приступы слезливости. Но когда Чарли спрашивал, что ему нужно, Дэв в основном отвечал, даже если нуждался, он только в том, чтобы его оставили в покое. Чарли понимает, что панацеи от депрессии нет, равно как и от тревожности, но все равно хочет облегчить состояние Дэва, хочет показать, чего тот достоин. Именно поэтому, желая подбодрить Дэва, Чарли решился на нечто безрассудное. Нечто, запланированное на конец недели. Ради помощи с подготовкой этого нечто Париса и прилетела в Кейптаун. Ведь забавными фактами желаемого явно не добьешься. Организаторы шоу забронировали целые апартаменты на верхнем этаже отеля в Гринпойнте, выделив Чарли, Деву и Джулс по комнате. Раз Парисе следовало улететь домой после Мюнхена, ей пришлось просить у администратора съемочной группы разрешение ночевать на диване, пообещав сохранить все в безупречном порядке до следующего утра, когда состоятся съемки высказываний Чарли. «Я на диване спать не буду», — заявляет Париса. Едва они остаются вчетвером. Она ставит сумки в первую из комнат, а Джулс занимает вторую, спровоцировав неловкую суету Чарли и Дева, притворяющихся, что в самой большой из комнат им вдвоем будет неудобно. По крайней мере, притворяется Чарли. «Здесь большая двуспальная кровать», заявляет Джулс, подбоченившись. «Ничего, поместитесь. Если в шее боитесь, постройте подушечный барьер в центре кровати», предлагает она и захлопывает дверь перед их носами. В ответ на откровение о том, что следующую неделю им предстоит спать на одной кровати, Дев просто бросает сумку на пол и ничком падает на постель. «А обувь снять?» — сварливо вопрошает Чарли. Дэв вздыхает и скидывает грязные кеды на пол. Чарли ставит чемодан на подставку, развешивает рубашки, потом слаксы, потом... «Нельзя с раскладыванием до завтра подождать?» — спрашивает Дэв, опустив голову на гору подушек. Таким образом одежда и мнется. Еще Чарли тянет время, ну, может, самую малость. В таких случаях утюги и используются. «Не верю, что ты хоть раз в жизни пользовался утюгом». Закончив раскладывать рубашки по ящикам шкафа, Чарли отправляется в ванную справить свой ежевечерний ритуал. 30 минут спустя, когда Чарли выходит из ванной, Дэв так и лежит на нерасправленной кровати в шортах цвета хаки и роется в телефоне. «Ты что, не переоденешься перед сном?» Дэв поворачивает к нему глаза, полуприкрытые тяжелыми веками. «Может, подойдешь ко мне и поможешь?» Скрестив руки на груди, Чарли прислоняется к двери ванной. «Ты болтаешь ерунду. Можешь обещать мне кое-что?» Дэв прищуривается. «Обещай, что впредь будешь краснеть именно так». Чарли чувствует, как от шеи по лицу растекается жгучий румянец. «Думаю, это я вполне могу тебе обещать». «Отлично. А теперь как насчет того, чтобы лечь в постель?» Чарли хочется залезть в постель к Дэву, но он словно не в состоянии отлепиться от двери. В одной постели они не спали после той ночи в Мюнхене, не целовались с Нового Орлеана и ни разу не поговорили о случившемся. Они снова ведут себя так, будто ничего не было. А Дэв? Дэв по-прежнему такой отстраненный. Чарли толком не понимает, что ему разрешено. Если он залезет к Дэву в постель, ему всего захочется. Дэв изучает его не слишком небрежную позу. «Что ты там делаешь?» «Просто смотрю». «На что смотришь?» «На тебя», — отвечает Чарли, и Дэв нервно костяшками пальцев поднимает очки на переносицу. Чарли рад, что ему по силам заставить Дэва нервничать. «Мне нравится на тебя смотреть». Дэв сглатывает. Его лицо вдруг становится серьезным. «Не надо говорить мне такое». «Почему это?» «Потому что после таких слов мне трудно не распускать руки». «А это мысль». Чарли улыбается. Он медленно движется к кровати. К их кровати. Кровати, на которой следующую неделю им предстоит спать вместе. Чарли нервничает так же сильно, как, судя по виду, Дэв. Чарли нервничает из-за поцелуев, из-за того, что они не говорят о поцелуях, из-за того, что не признают, что эти поцелуи значат. Чарли нервничает из-за истинной сути случившегося, из-за того, что так не должно было случиться, из-за того, как сильно он хочет, чтобы такое случилось снова. Дэв встречает его у края кровати. «Ты что паришь?» — шепчет Дэв, очерчивая пальцами изгиб насупленной брови Чарли. Дэв целует в точку, где брови у Чарли сходятся. «Скажи, что тебе нужно». Чарли нужно поцеловать Дэва, и он целует. Когда Дэв целует его в ответ, штопор раскручивается. Язык Дэва скользит по нижней губе Чарли, и когда Чарли раскрывается ему навстречу, все сдвигается вокруг неподвижного ориентира, их слияния. Руки Дэва у него в волосах. Руки Дэва у него на футболке. Язык Дэва, зубы Дэва, падение вместе на кровать. Прекрасная асимметрия их тел. Движения быстрые, слишком быстрые. Чарли скатывается с Дэва, чтобы отдышаться. Дэв недовольно дуется в ответ. «Я тут подумал», — пыхтит Чарли. «Не думай». Дэв тычет его в ребра. «Я тут подумал, знаешь, чем мы давненько не занимались? Свиданий не устраивали. При таком раскладе у меня навыки атрофируются». «Думаешь, у тебя есть навыки?» «Я серьезно». Чарли садится прямо, чтобы сверху вниз взглянуть на Дэва, спутанные черные волосы которого рассыпались по гостиничному одеялу. Очки криво сели на нос. пошли со мной завтра на свидание». «На тренировочное?» — уточняет Дэв. «Да, конечно». Чарли сглатывает встающий в горле комок. «На тренировочное». Дэв. Дэв не смог сказать «нет» 10 пьяным секундам у кирпичной стены, а теперь... Чарли Уиншо смотрит на него серьезными серыми глазами, словно считает, что Деву хватит воли сказать «нет» этому, приглашению на свидание с ним. «В первую очередь, завтра утром мы должны снять твои высказывания», — говорит Дев, впечатленный своим профессионализмом, особенно в свете того, что 2 минуты назад его ладони скользили по футболке Чарли. «Тебе нужно во всех красках поведать операторам, как ты собрался влюбиться в Кейптауне?» «Хм», — только и отвечает Чарли. «Значит, после высказываний». «Я не...» Чарли перебивает очередную отговорку, потянувшись к вискам Дева. Чарли целует его, но совсем иначе, чем в Новом Орлеане. В прикосновениях их губ ни тени исступления, ни намека на близящийся приступ паники. Нет страха того, что поцелуи могут прерваться в любой миг. Сейчас поцелуи добротные, успокаивающие, как нечто такое, на что Дэв может опереться, как нечто такое, что не исчезнет. Хотя холодным рассудком Дэв понимает, что исчезнет. Он понимает, что желать Чарли глупо и саморазрушительно, что в итоге он снова окажется в темном топком месте. Но все равно... его желает. «Ладно, хорошо. Тренировочное свидание», — говорит Дэв, когда Чарли отстраняется от его губ. Чарли улыбается, и Дэв пробует скрыть тот факт, что улыбается сам. Дэв снимает шорты, меняет одну футболку на другую и, наконец, залезает на их огромную кровать. Чарли лежит с другой стороны неподвижно, как бревно. Кажется, между ними огромная дистанция. Огромная дистанция разделяла их всю неделю. «Спокойной ночи, Чарли», — говорит Дэв, выключая свет у кровати. «Спокойной ночи, Дэв». Дэв пробует лежать на спине, пробует лежать на боку, пробует не думать о том, как шедеврально запорот сезон его стараниями. Пробует не думать о Чарли, лежащем в 5 футах от него. «Ты спишь?» спрашивает Дэв во тьму. «Прошло 3 минуты, так что нет». Дэв беспокойно мечется в постели. «Помнишь, в Мюнхене, ну, ты типа обнимал меня?» Без дальнейших подсказок Чарли начинает двигаться к Дэву. По мере приближения Чарли тот чувствует жар его тела. Чарли сгребает Дэва в охапку и поднимает себе на грудь. «Хочешь быть сверху?» Дэв открывает рот, чтобы возразить. «Ладно, молчи, я понял», — рявкает Чарли, крепче обнимая Дэва за плечи. «Ты краснеешь?» Чарли не отвечает. Дэв жалеет, что не видит его улыбку, но довольствуется тем, что может уткнуться в теплую шею Чарли. «А теперь ты притворяешься, что спишь, чтобы не показать, как сконфужен». «Дэв, пожалуйста, просто засыпай и все», просит Чарли, но Дэв слышит в его голосе улыбку. И Дэв засыпает. Так спокойно ему не спалось с начала сезона. В Южной Африке зима. 55 градусов по Фаренгейту. С Атлантики дует холодный бриз. Над горой повисли раннеутренние облака. Но за облаками Дэв видит небо безупречной голубизны. Голубое, как океан, как свежий южноафриканский воздух. Прекрасное, как Чарли в свитере с воротником-шалькой и в темных обтягивающих джинсах. «Еще не поздно вернуться и обуться в нормальную обувь», предлагает Чарли, когда они садятся в такси перед отелем. «Нам предстоит много ходить пешком. Набережная Виктории и Альфреда, пожалуйста», говорит он водителю. В съемочной группе они сказали, что отправляются в неподлежащее огласке место, дабы провести день, планируя остаток романтического путешествия Чарли. И Дэв полностью доверился ему в организации всего тренировочного свидания. Впрочем, пока свидание заключалось лишь в суете Чарли из-за девовых вьетнамок. «Я могу в них ходить». Судя по взгляду, Чарли совершенно с этим не согласен. За 6 лет работы в «Долго и счастливо» Дэв несколько раз облетел мир, посетил 10 Карибских островов, помочил ноги почти в каждом океане, наблюдал за предложением руки и сердца на рассвете над Мачу-Пикчу, писал признание в любви на 6 континентах. Почему-то Кейптаун лучше всех этих чудес, лучше любого из посещенных им мест. Из-за возвышающейся над городом горы все цвета здесь ярче. Дэв влюбляется, даже не выяснив, что такое банничау. Он восторгается металлическим подносом, нагруженным карри. Это индийское блюдо в форме из хлеба. Я подумал, что тебе может понравиться. Это индийское блюдо в форме из хлеба. Я в курсе, Дэв. Я же выбирал это место. Это индийское блюдо внутри грёбаной формы из хлеба. Ты кричишь, — говорит Чарли, виновато глядя на уличного торговца, накладывающего ему вегетарианскую тикку-масалу. Ты знал, что в ЮАР много иммигрантов из Индии? Дэв это знал, потому что по дороге сюда Чарли слушал подкаст, а потом дословно его пересказал. На ланч они лакомятся невероятной индийской едой внутри формы из хлеба. Потом Чарли ведет Дэва на огромный рынок внутри старого склада, где 100 лоточников торгуют поделочными материалами, деликатесами и безделушками. Помещение склада огромное, наводненное звуками и забилующее запахами. Дэву оно тотчас приходится по вкусу. А Чарли тотчас не приходится. Едва они переступают порог склада, его плечи напрягаются, брови привычно насупливаются. «Давай присядем на минутку». Дэв ведет его к скамейке, стоящей в стороне, и Чарли тяжело на нее опускается. Пока он приходит в себя, Дэв осторожно выбивает морзянку ему меж лопатками. «Извини», — выдыхает Чарли. «Я хотел, чтобы сегодня все получилось идеально». «Сегодня все уже идеально. Напомнить тебе про индийскую еду в форме из хлеба». Чарли слабо улыбается. «Не обязательно гулять здесь. Можно пойти в другое место», — предлагает Дэв. «Разве ты не хочешь посмотреть местные товары?» «Я просто хочу провести с тобой день», — не раздумывая, отвечает Дэв. «То есть, раз у нас тренировочное свидание, думаю, тебе неплохо бы потренироваться говорить о том, что тебе нужно». Чарли делает ровный вдох и улыбается. «Кажется, я уже в порядке. Давай посмотрим, чем здесь торгуют». «Здорово. Тогда поможешь мне подобрать что-нибудь шикарное для родителей. В сентябре у них была 40-я годовщина совместной жизни». Чарли позволяет Дэву стащить себя со скамейки. «Чтобы помочь, мне нужно узнать побольше о Суниле и Шамим». Дэв не зацикливается на том факте, что Чарли помнит имена его родителей после одного беглого упоминания. «Представь себе 2 индийских детей, которые приехали в Штаты в 60-х, выросли в традиционных семьях, первокурсниками встретились в медицинском колледже Корнелла. Теперь представь их, арестованных за участие в разных протестных акциях, ставших не медиками, а профессорами гуманитарных наук, вовсю курящими травку. Вот тебе портрет моих родителей. Сейчас они владеют лавкой искусств в Роли, а по выходным ездят на семинары по йоге, организованные белыми». Чарли смотрит на него, не мигая. Тут все логично. Они направляются к лотку, где торгуют изысканной керамикой, очень во вкусе Шамим, очень непосредством Дэву. Маленькая табличка на лотке поясняет, что половина выручки пойдет на нужды муниципальной школы в предместье Кейптауна. «А как насчет твоих родителей?» Дэв не может не вернуться к их старой тактике, при которой ему нужно юлить, проникая сквозь слои самозащиты Чарли. Сейчас, впрочем, юлить не нужно. Чарли раскрывается ему сам. О моих родителях рассказывать особо нечего. Мой отец — бригадир на строительном участке. Мама — домохозяйка, растившая меня и моих братьев, которые играли в футбол и обожали меня поколачивать. Никто из родных понятия не имел, что делать с нейроотличным малышом, который боялся микробов и обожал разбирать разные гаджеты, чтобы понять, как они работают. По этой причине я ушел из дома в 16. Силы воли у Дева немного, поэтому вся она уходит на то, чтобы не расцеловать лицо Чарли прямо посреди рынка. К счастью, в этот самый момент из-за кассы выбирается гончарка. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спрашивает она. «Ваши работы прекрасны», — хвалит Чарли. А Дэв разглядывает красивую чашу и сервировочное блюдо, представляя лица своих родителей, сообразивших, что он привез им из поездки что-то, кроме дешевого кухонного полотенца. «Ищите что-то конкретное?» «Подарок моим родителям», — отвечает Дэв. «Им ваши работы понравится. Блюдо и чашу сделала моя жена». Чарли дергает Дэва за рукав джинсовки. «Тебе стоит их купить». Дэв чуть наклоняет чашу, чтобы увидеть ярлычок с ценой. Курс доллара к южноафриканскому ренду он, конечно, представляет смутно, но не настолько смутно. «Думаю, простите, думаю, мы еще посмотрим». Дэв пытается скользнуть золоток, но Чарли с места не сдвигается. «У вас есть доставка в США?» «Да, но, как правило, она занимает 3-4 недели». «Отлично. Мы берем чашу и сервировочное блюдо». «Чарли, нет! Я не могу!» Дэв наклоняется к нему, чтобы гончарка не услышала. «Я не могу позволить себе такое». «Зато я могу. Какой адрес у твоих родителей?» «Ты не должен делать это для меня». «Знаю, что не должен», — просто отвечает Чарли. «Но я хочу». Их плечи соприкасаются на миг, но только на миг, а в следующий Чарли достает бумажник, чтобы расплатиться. Дэв наблюдает, как он передает гончарке свою карту и зациклиться на бесконечной доброте Чарли себе не позволяет. К тому времени, когда они выходят на улицу, облака успевают растаять. Утро сменится теплым днем. Из неведомого кармана Чарли достает очки Фенди, снимает свитер и начинает повязывать его вокруг пояса. «Нет, ни в коем случае». «В чем дело?» Чарли показывает на рукава, плотно повязанные двойным узлом на бедрах. «Пекло грёбаное, таскать его весь день я не намерен ни в коем случае». Дэв качает головой, сделанным отвращением. В этом весь Чарли, модель из рекламы парфюма от плеч до макушки, включая очки за $500. Клуша мамаша от пояса до пят, включая свитер, повязанный вокруг пояса, и удобную обувь. У Дэва вдруг возникает желание задокументировать этот день и именно эту ипостась Чарли, чтобы через полгода, когда он будет сидеть на диване в своей квартире в Эль-Монте с тремя соседями, набранными через газету электронных объявлений, и смотреть телетрансляцию свадьбы Чарли и Дафны Рейнольдс, у него имелось доказательство, что существует ипостась Чарли Уиншо, которая покупает чужим родителям экстравагантные подарки на годовщину свадьбы, которая сквернословит и разрешает есть с его тарелки. Что существует ипостась Чарли Уиншо, которая принадлежит лишь ему, пусть даже только на минуту, пусть даже только на тренировочном свидании. Желание настолько сильно, что не отмахнешься. Дэв хватает Чарли за локоть и тащит на причал, с которого открывается живописный вид на столовую гору. «Чарли, сфоткайся со мной». Чарли не сопротивляется. Он обвивает рукой плечо Дэва, плотно к нему прижимается, височной ямкой припадает к его острой скуле. Следующие несколько часов Дэв способен думать лишь о том, как идеально Чарли вписался. как удобно приткнулся ему под подбородок. Чарли. Чарли очень хочется немедленно поцеловать Дева. «Дальше куда?» — спрашивает Дев, пока их руки-ноги расцепляются медленно, словно куски застежки липучки. Чарли показывает куда-то в сторону столовой горы. Ни на чем, кроме губ Дева, он сосредоточиться не в силах. «На небо? Мы прокатимся на вертолете? Ты спланировал свидание очень в духе долго и счастливо». Чарли очень-очень хочется поцеловать Дева. Макушкой приткнувшись Деву под подбородок, Чарли мог поднять голову и поцеловать его прямо на причале набережной Виктории и Альфреда, на глазах у сотен туристов, шедших осматривать достопримечательности. Разумеется, именно из-за сотен чужих глаз поцеловать он его не мог. «Нет, мы поднимемся на столовую гору». Дев прищуривается. «И каким же образом? На вертолете? Там фуникулер есть». Дев нервно поднимает очки на переносицу. «Фуникулер?» «Да». «И он типа поднимается по горному склону?» «Логистически это работает именно так». Дев судорожно сглатывает. «Ты боишься высоты?» Дев запрокидывает голову с чем-то вроде напускной бравады. «Ничего я не боюсь, ну, кроме эмоциональной близости и предательства». «И высоты. Дев явно боится высоты. Он ерзает на заднем сиденье такси, везущего их к канатке Aerial Cableway, а когда показывается красная кабинка, вытирает вспотевшие ладони о свои джинсы скини. «На гору нам подниматься не обязательно». «Уверен, на вершине подумается, что оно того стоит». «Да, но если...» «Если ты справился с шопингом, я справлюсь с канаткой». Они вылезают из такси и встают в очередь забронировавших билеты. Чарли проснулся в 5 утра, чтобы оформить бронь на нужное время до съемки высказываний. И сейчас они без особого промедления набиваются в кабинку к 60 другим туристам. Дев устраивается у поручня спиной к окну. Кабинка резко сдвигается с места. Дев теряет равновесие и хватает Чарли за руку, ведь пол начинает вращаться, чтобы туристы насладились панорамой Кейптауна с обзором 360 градусов. Дев зажмуривается. «Скажешь, когда это закончится, ладно?» Чарли легонько сжимает ему ладонь, втайне благодарной акрофобии Дева, дающий им повод держаться за руки. Они на высоте 2000 футов, заблокированы в металлической кабинке, которая, вращаясь, поднимается на гору. Рука Дева в его руке, а панорама города слишком живописна, чтобы бояться. «Дев», — шепчет Чарли, — «открой глаза. Дев, здесь так красиво». Дев открывает один глаз, потом другой. Чарли наблюдает, как красивая панорама отражается на не менее красивом лице Дева. «Опа!» — восклицает Дев, глядя, как город растворяется в сочной зелени холмов и невероятной голубизне океана. Прямо под фуникулером выступы серой горы. Горизонт пронзает макушка львиной головы. «Да, знаю». Подъем окончен. Вместе с другими туристами Чарли и Дев выбираются из кабинки на обзорную площадку. Дев вырывает свою ладонь из тисков Чарли, и Чарли это понимает. Он звезда реалити-шоу с 6 подружками-невестами, так что любой из попутчиков способен его узнать и сделать фотографию. Фотографию, которая может попасть на кучу светских сайтов. Но одну великолепную минуту Дев держал его за руку на людях. Некоторые вещи слишком великолепны, чтобы их бояться. Чарли дожидается, когда они пройдут смотровую площадку. За ней толпы туристов редеют, дожидаются, когда они окажутся на прогулочной тропе, ведущей к другому горному склону. Там туристов еще меньше. Чарли дожидается, когда они снова останутся вдвоем, и берет Дева за руку. Дев переплетает пальцы с его пальцами. Чарли даже не представлял, что такой простой жест может вызвать столь сильный отклик у него в сердце. Прогулка к другому склону идеальна. Завораживающие дух пейзажи, пальцы Дева, плотно переплетенные с пальцами Чарли. Возвращение к фуникулеру менее идеально. Едва солнце начинает садиться, ощутимо холодает. Дева мучает голод, потом усталость, потом боль в ногах. «Говорил я тебе, не надевать вьетнамки». Дев без сил опускается на камень. «Знаю, мать твою, знаю!» — вопит он от боли. Скидывает вьетнамку и швыряет в гигантский куст протеи. «Ясно. На Риз Уизерспун в дикой ты не тянешь». «Ну, скулы у нас похожие». Чарли разыскивает беглую вьетнамку и надевает ее на ногу Дева, эдакой вздорной Золушке. «Прости, что устроил такое жуткое тренировочное свидание, и за то, что тебе так плохо, прости». Дев закатывает глаза. «А теперь пошли. Я понесу тебя. Залезай мне на закорки». «Чарли, я не ребенок». «Нет, ты взрослый, который в приступе гнева швыряется вьетнамками в невинные цветы». «У меня волдыри». «Знаю, милый, знаю». Дев соглашается проехать на закорках полмили до фуникулера или, как минимум, до встречи с другими туристами. Его тазовые кости впиваются Чарли в спину, ноги обвивают пояс совсем как рукава свитера, подбородок тычет в плечо. «Это свидание вовсе не ужасное», — говорит он Чарли на ухо. «Возможно, причина в том, что лиц друг друга они не видят, но Дев делает судорожный вдох. Пожалуй, это лучшее свидание в моей жизни». С Джулс и Парисой Дев и Чарли обещали встретиться за ужином в карибском ресторане под названием «Банановый джем». Когда они приезжают, девушки уже на месте, сидят во дворике под красным зонтиком, смакуя вторую порцию вина «Джем-джар», окрасившего их языки в ядовито-розовый цвет. «Ну, мальчики, чем вы сегодня занимались?» — интересуется Париса, кладя стопу на колени Чарли, едва тот усаживается. «Чарли нес меня на закорках вниз по горному склону». «Не вниз. Скорее, от одного склона к другому». «Тем не менее, это поступок героический и мужественный. Этими двумя словами отец чаще всего меня описывал. Они заказывают слишком много еды, пьют слишком много розового алкоголя». Чарли пытается сосредоточиться на рассказе Парисы о том, как намучились они с Джулс, когда осматривали другую часть Кейптауна. Но Дев здесь, рядом. Он признался, что их свидание получилось самым лучшим в его жизни. На чем-то другом Чарли сосредоточиться трудно. «Так ты хочешь пойти?» — спрашивает Джулс. «Его, судя по всему». «Куда пойти?» «Сегодня на вечеринку», — говорит Джулс, явно не первый раз. «Мы же только что рассказывали, что познакомились с ребятами, которые снимают кино про пиратов, и они нас пригласили». «Я решила, что это шикарная возможность обрасти новыми связями для Джулси, которая слишком талантлива, чтобы прозябать в личных ассистентках». Джулс лучезарно улыбается Парисе. «Так ты пойдешь на вечеринку?» Чарли совершенно не улыбается сидеть в гостиничном номере и смотреть, как голливудские мачо обкуриваются и клеятся к Джулс и Парисе. К Деву тогда несколько часов прикоснуться не получится. «Нет, пожалуй, я подустал». «А ты, Дев?» — спрашивает Джулс, во взгляде которой оптимизм мешается с осознанием безнадежности затеи. «Ты хочешь пойти с нами на вечеринку?» «Джулс, у меня мозоли на ногах. Жуткие, чудовищные ссадины. Пустулы, Джулс, и я не могу». «Хорош. Дело ясное, вы оба лузеры». «Полные лузеры», — поддакивает Париса, носочком толкая Чарли в живот. «Мы отправляемся на вечеринку, а вы целую ночь просидите в наших апартаментах. Одни-одинешеньки будете смотреть пространство». Париса подмигивает, и до Чарли доходит подоплека ее слов. «Они с Девом останутся в апартаментах одни на несколько часов». Дев будет у них в номере, у них на кровати. Чарли получит разрешение касаться Дева так, как Дев захочет. Чарли смотрит на Дева, который, едва перехватив его взгляд, судорожно сглатывает. Чарли вспоминается забытая фантазия. Прочертить дорожку от губ Дева к скрытым частям его тела. Забавный факт. В ЮАР официанты не принесут счет, пока сам не попросишь. Так что в ресторане можно сидеть сколько душе угодно. Чарли просит у официанта счет. Дев. Они с Чарли не касаются друг друга в такси, потому что Джулс сидит между ними, а Париса впереди пьяно флиртует с водителем. Они не касаются друг друга в лифте, они не касаются друг друга в апартаментах, сидя на разных концах дивана, пока Джулс и Париса переодеваются и на пасашок выпивают бутылку Шененблан. Даже когда за девушками захлопывается дверь, Париса машет рукой с явным намеком, показывая, что она не так слепа, как Джулс, они все равно не касаются друг друга. По какой-то причине Дев включает на своем ноутбуке следующую серию «Пространства», и Чарли сидит в 3 футах от него, наблюдая за киношным красавчиком, словно по-настоящему его колышет лишь наука. С одной стороны, это хорошо. Дев уже позволил интрижке с Чарли зайти слишком далеко, но целовать звезду шоу — это одно, а заниматься сексом со звездой шоу — совершенно другое. И все окончательно испортится, когда об интрижке напишут светские блогеры, которые сочтут действия Дева очередным доказательством неискоренимой аморальности долго и счастливо. С другой стороны, в их распоряжении все гостиничные апартаменты, и Чарли устроил им идеальное свидание. И разве тренировочное свидание не должно заканчиваться тренировочным сексом? Тренировочный секс. Господи, на судебных брифингах это будет звучать ужасно. Может, впрямь лучше весь вечер смотреть сериал? Дев ведь даже не знает, хочет ли Чарли заниматься сексом. «Дев», — зовет Чарли с другого конца дивана. Когда Дев поворачивается, Чарли уже не на другом конце дивана. Он здесь, рядом, льнет к Деву, прижимает его к подушкам, бешено целует. И слава богу! Дев переплетает пальцы с кудрями Чарли, свои ноги с ногами Чарли, ведь почему-то именно это кажется самым правильным. Не Чарли с 6 оставшимися конкурсантками, а Чарли здесь, с ним. Из джинсовки Дев вылезает, не отрываясь от губ Чарли, и раздражается из-за того, что нельзя также избавиться от свитера Чарли. Еще больше раздражается он из-за того, как медленно Чарли снимает одежду в самые важные моменты. Но вот на Чарли не остается ни свитера, ни футболки, и раздраженности у Дева как не бывало. Он скидывает свою футболку, и огромные ладони Чарли начинают странствовать по его телу, ощупывая каждый дюйм кожи. «К нам в комнату», — тяжело дыша просит Чарли ему в ключицу. «Пойдем к нам в комнату». Сердце у Дева взрывается, как хлопушка с конфетти. Он едва в силах выполнить просьбу Чарли. С дивана они перебираются в спальню, путаются в ногах друг друга, отпинывают обувь друг друга. Дев смутно отдает себе отчет в том, что, пожалуй, не стоит оставлять в апартаментах дорожку разбросанной одежды, но он слишком занят волосами Чарли, губами Чарли, потребностью толкнуть Чарли на кровать и встать на колени на ковер перед ним. Раскрасневшийся Чарли надувает губы. Серые глаза дико блестят от алкоголя и от Дева. Все это самое правильное. Дев расстегивает Чарли джинсы. «Дев», — начинает Чарли, но тот уже спустил ему брюки до колен, обнажив серые боксеры, туго натянутые стояком. «Дев, подожди!» Дев ждет. Его ладони замирают на мускулистых бедрах Чарли. «Тебе так нормально?» «Да». Чарли выдыхает, и Дев наблюдает, как от этого простого действия У Чарли легонько играют грудные мышцы и пресс. «Да, Господи, да, просто мне нужна небольшая пауза. Разумеется, дело не в том, что я не хочу». Он смущенно показывает на свою промежность. В этом жесте столько стыдливости и столько Чарли, что у Дэва ком в горле встает. «Я хочу. Очень-очень хочу. Просто дело в том, что я еще никогда этим не занимался». Дэв смеется и легонько целует внутреннюю поверхность бедра Чарли. «Да, солнышко, я уже понял, что ты еще никогда не занимался сексом с мужчиной». «Нет, Дэв». Чарли давится словами признания, но таки изрыгает. «Я вообще никогда сексом не занимался». Не успевает Дэв полностью осмыслить услышанное, Чарли валится на спину, закрывает лицо ладонями и тяжело дышит в пальцы. Дэв залезает на кровать. «Чарли, посмотри на меня, Чарли!» Он отрывает ладони Чарли от лица. «Хочешь сказать, что ты никогда ни с кем не был? Вот прямо никогда? То есть никаким способом?» Чарли хрипит, как умирающий зверь, и сжимается в плотный комок. «Но ведь тебе 28!» «Господи, Дэв, знаю! Я фрик!» «Никакой ты не фрик. Ну-ка, прекрати!» Дэв хватает Чарли за плечи и прижимает к кровати. «Прекрати и посмотри на меня. Ты в полном порядке. Я просто поверить не могу, что ты пришел к нам на шоу. Ты же в курсе, что во время ночных свиданий на 9-й неделе должен заняться сексом с 2 участницами. Не бывать этому по множеству причин!» — кричит в потолок Чарли. Шоу любит эксплуатировать девственников. Но, как правило, те заранее знают, на что идут, поэтому... «Дэв, хватит говорить о грёбаном шоу, пожалуйста!» «Да, да, конечно, прости». Дэв растирает Чарли живот, пока оба немного не успокаиваются. «Сегодня ничего такого можно не делать». «Нет, нет, я хочу». Чарли накрывает ладонью ладонь Дэва, плотно прижимая обе его руки к своему животу. В прошлом случались и эмоции, и прикосновения, и недлительное бытовое общение, нужное, чтобы сблизиться с человеком до такого уровня, даже с теми, с кем я встречался. Дело не только в том, что они недостаточно меня привлекали. Я никогда не хотел, чтобы меня видели таким уязвимым. Я очень боюсь, что ты меня увидишь. Дэв чувствует, что Чарли вручает ему нечто важное, нечто такое, что прежде не доверял ничьим рукам. «Ой, солнышко!» Дэв наклоняется, чтобы поцеловать россыпь веснушек на левом крылышке носа Чарли. «Я уже вижу тебя!» Сдержав слово, Чарли заливается краской, и Дэву хочется поцеловать каждое розовое пятно у него на теле. Вряд ли он когда-нибудь желал кого-нибудь так сильно, как сейчас желает Чарли. И никакие слова Чарли это не изменят. Дэв внутренне закрывается от отрезвляющей колоссальности этого факта и тянется к флакону с лосьоном, который Чарли держит у кровати. «Сейчас я прикоснусь к тебе», — предупреждает Дэв, как в первый вечер съемок, как еще десятки раз после этого. Его пальцы замирают на резинке боксеров Чарли. «Скажи, если захочешь, чтобы я остановился, ладно?» «Ладно», — шепчет Чарли, морщится при первой ласке Дэва, потом привыкает к прикосновениям. Ощущение Чарли у него в ладони пьянит и отшибает мозги, но Дэв действует медленно и осторожно, потому что Чарли нужно именно медленно и осторожно, а еще потому что Дэв слегка одержим тем, что нужно Чарли. Чарли изгибается. Он все время такой тихий и застенчивый. Он закусывает нижнюю губу кулаками, стискивает одеяло и едва позволяет себе дышать. Дэв ни на секунду глаз с него не сводит и возбуждается при мысли, что только ему посчастливилось увидеть Чарли таким. Одному ему. Дэв наблюдает, как капля по капле напряжение вытекает из тела Чарли и с упоением ловит момент, когда тот окончательно превращается в чувственный беспорядок. Деву очень хочется запечатлеть и эту ипостась Чарли. «Ты как? В порядке?» Чарли. Чарли кивает, хотя на деле ничего подобного нет. Он совершенно не в порядке. Он что-то диаметрально противоположное. Дев соскальзывает с постели, а Чарли так и лежит на спине, не в силах шевельнуться. Ощущение такое, будто он растворился в матрасе, слился с простынями. Он смотрит на потолок, стараясь вспомнить, как нужно дышать. Ощущение такое, как было в 6 лет, когда он разобрал стоявший дома видеомагнитофон, дабы понять, как собрать его обратно. Ощущение такое, что он сам тот магнитофон. Все выставлено на показ. Внутренние детали выкорчеваны, провода торчат. Вот что он так долго откладывал. Вот чем никогда не чаял поделиться с другими людьми без стыда и унижения. А теперь пересек невидимый внутренний барьер, за которым обнаружил нечто удивительное. Самого себя. Новые грани себя. Чарли не уверен, что смог бы испытать подобное с кем-то, кроме Дева. Кроме Дева, который с самого первого вечера старался установить с ним эмоциональную связь. Кроме Дева, который никогда не велся на его заикание и уклончивость. Кроме Дева, который давил, давил, давил, пока не пробился к его сердцу. Чарли думает о Парисе, о ее двуфутовом диапазоне, о том, как все это характеризует его. Глаза тяжелые, в горле ком, но Чарли гасит необъяснимый порыв заплакать. От счастья, как ему кажется. Гологрудый, в черных джинсах скини, Дев возвращается в постель и наклоняется поцеловать Чарли в висок. «Куда ты ходил?» «Я подумал, ты захочешь, чтобы я сразу вымыл руки», — тихо отвечает Дев. «Я принес тебе влажные салфетки на случай, если возникнет желание». Тут Чарли начинает плакать. Он не может сдержаться, потому что Дев так хорошо его знает. Дев знает его, понимает и все равно хочет. А Чарли еще никогда никому не тянуло с такой силой. «Ой, солнышко!» Дев прижимает к его щекам ладони, пахнущие гостиничным мылом, и наверняка догадывается. Дев наверняка видит, что каждый раз, когда он произносит эти слова, они сметают все защитные слои Чарли. Дев говорит «Ой, солнышко!» и внутри у Чарли просыпается нечто скрытое, нечто всегда втайне мечтавшее быть чьим-то солнышком. «Чарли, почему ты плачешь?» «Потому что ты идеальный». Чарли садится на кровати, чтобы сделать то, о чем мечтал с самого первого вечера. Он облизывает кадык Дева, потом ведет языком к ключице, к грудине, к низу грудной клетки. И вот Дев весь под ним. Тощий, острый, его, по крайней мере, сейчас. «Ты такой красивый», — шепчет он, снимая с Дева джинсы. «Нет, я не красивый», — смеется Дев. «Красивый. Еще какой». Джинсы скини застревают у Дева на лодыжках. Чарли их дергает и чуть не падает с кровати. Так отчаянно ему хочется сорвать лишнюю одежду. Когда Чарли поднимает голову, в глазах Дева, который смотрит на него через 6 футов 4 дюйма его тела, горит какой-то непонятный огонек. Чарли хочет понять в Деве каждую гребаную мелочь. «Пожалуйста, можно мне увидеть тебя голым?» Набраться храбрости и попросить то, что хочется, — это победа. Дев издает сдавленный звук согласия, позволяет Чарли раздеть его до конца. И вот он перед ним полностью голый. Чарли касается его, не теряя ни секунды. «Черт!» — восклицает Дев, когда Чарли лихорадочно лижет свою ладонь. «Черт!» Снова восклицает он, когда ладонь Чарли обхватывает его. «Черт!» Дев восклицает часто, ведь Чарли действует неряшливо, от избытка страсти и рвения забыв о скромности. Прикосновения неумелые, но Дэв от них взрывается. А Чарли потом не хочет мыть руки, он хочет зацеловать Дэва, не пропустив ни одной клеточки его тела. И Чарли целует. Липкой грудью он прижимается к груди Дэва, толкает его на матрас и целует в губы, в подбородок, в шею, целует, пока у самого не немеют губы. Потом он ухом прижимается к груди Дэва и слушает его пульс, а пальцы Дэва перебирают ему кудри. Чарли чувствует себя распахнутым настежь. Чувствует, что прятать больше нечего, что нет причин не показать себя Дэву без остатка. И Чарли начинает рассказывать. В неярком свете гостиничного номера он начинает рассказывать о том, что не озвучивал даже Парисе. Он рассказывает о детстве, о родителях, о братьях, о том, как в начальной школе всегда сидел за ланчем один, потому что пугал одноклассников своей энергией и непохожестью, как на переменах его задирали хулиганы, о том, как в старших классах психотерапевт посоветовал заняться фитнесом, чтобы снизить уровень тревожности, как в итоге подросток Чарли стал одержим фитнесом, о том, как одноклассники, которые прежде обзывались в школьных коридорах и кидались картонками из-под молока в школьных автобусах, резко возжелали с ним общаться, когда подросток Чарли стал одержим фитнесом. О том, как отчаянно, желая сбежать от маленькой жизни в маленьком городке с малосообразительными, малорассудительными родными, он в 16 лет оказался в Стэнфорде и понял, что малосообразительных, малорассудительных хватает везде. Дэв слушает молча, не переставая играть кудрями Чарли. Новое признание страшнее секса. Ведь это очередной барьер, очередная линия, которую он никогда не надеялся пересечь с посторонним человеком. Это уровень близости, которого он избегал с максимальным тщанием, уверенный, что эти грани себя не доверит никому. Дэв же принимает каждую его грань, словно это ничто и все одновременно. «Ты очень-очень мне нравишься», — говорит Чарли грудине Дэва, и признание на секунду повисает между ними. «Нравлюсь с двойным «очень», — наконец уточняет Дэв, и в его голосе Чарли слышит улыбку. «И ты ведь еще не видел, что я умею делать губами?» Чарли смеется, а Дэв переворачивает их так, что Чарли оказывается спиной на матрасе, а Дэв смотрит на него сверху. Дэв больше не улыбается. Чарли перестает смеяться. Дэв целует ему ключицу, покусывает соски, языком ведет вниз по животу, ласкает, как ласкал тем вечером в Новом Орлеане, пока Чарли не прервал его. Дэв движется вниз, целует ягодичную складку, внутреннюю поверхность его бедра, пока у Чарли снова не встает. «Можно мне?» — с надрывом спрашивает Дэв. «Пожалуйста». Чарли согласно изгибает бедра, слишком поглощенные своими чувствами, чтобы говорить. Когда Дэв лижет его снова, он не знает, смеяться ли ему, ругаться, кричать или делать и то, и другое, и третье. Перестав сдерживаться, он говорит то, что думает, и наблюдает, как от его слов у Дэва окончательно отказывают тормоза. Чарли в полном смятении, но и Дэв не лучше. Он поверить не может, что они нашли друг друга на этом нелепом шоу о сказочной любви. «Ну, как все прошло?» Париса самодовольно ухмыляется над чашкой кофе. «Тш-ш-ш», шипит Чарли и бросает взгляд на закрытую дверь комнаты Джулс. «Париса, не будь вульгарной». «Я и не вульгарная, я участливая». Париса боком опирается на разделочный стол и тянется за маффином. «Я обо всех своих интрижках тебе рассказывала. Я никогда не тянул тебя за язык и предпочел бы не слышать твои откровения». Парисе хватает приличия хотя бы понизить голос. «Я не прошу у тебя кровавых подробностей. Просто скажи, вы сексом занимались?» Чарли прихлебывает чай и старается не краснеть от воспоминаний. «Ну, то есть, вот прям такого не было». Париса хлопает его по плечу. «Боже, Чарльз, давай пощекочи мне киску!» Чарли давится имбирно-лимонным чаем. «Что-что?» «Извини, до такого ты еще не дошел». Париса сбавляет обороты. «Суть в том, что я тобой горжусь. Уверенно, потребовалось немало мужества, чтобы вот так раскрыться перед незнакомым человеком». Чарли смотрит на нее через кухонный стол и вспоминает, что накануне Дэв говорил о том, что уже его видит. Чарли осеняет, что и Париса уже видит его. «Спасибо. Так почему не случилось секса с проникновением? Нарисовать тебе схему того, что куда вставлять, или...» «Люто ненавижу тебя. Ты меня обожаешь. Отправляю тебя домой сию секунду». «Тогда кто поможет тебе устраивать неповторимые сюрпризы для твоего бойф...» «Доброе утро». Чарли пинает Парису в голень, когда на кухню входит Дэв. Еще влажные после душа волосы, черная футболка, черные джинсы скини. От одного его вида по голым плечам Чарли бегут мурашки. Он почти чувствует руки Дэва у себя на бедрах. Дэв прижимает его к кровати, а сам... «Доброе утро», — желает Чарли, откашлявшись. «Доброе», — бурчит Дэв, и, не взглянув на него, перебирается к френч-прессу. «Как спалось, Дэв?» — не удержавшись, спрашивает Чарли. Пытающийся налить себе кофе, Дэв вздрагивает. Его взгляд мечется между самодовольной ухмылкой Парисы и красноречивым румянцем Чарли. «Спасибо, хорошо». Париса закатывает глаза, явно разочарованная своей неспособностью выбить Дэва из колеи. «Вот и ладно. Пойду посмотрю, готова ли Джулс». Едва Париса уходит, Дэв подбирается к Чарли. «Итак, она знает все», — выпаливает Чарли, кусая нижнюю губу. «Прости, она знает все». Дэв скребет свежевыбритое лицо. «И ее это не колышет?» «Да», — отвечает Чарли. «Она считает, что ничего особенного тут нет». Дэв на миг мрачнеет, и Чарли осознает суть своего ответа. «Нет, не так». Он тянется к поясу Дэва и привлекает его к себе. «Париса желает мне счастья». Чарли целует Дэва, чувствует у него на языке первый глоток утреннего кофе. Дэв углубляет поцелуй, перебирает кудряшки Чарли, и вот уже Чарли встает на цыпочки. Они прижимаются к гостиничному холодильнику, и Чарли в двух секундах от того, чтобы послать сегодняшний групповой квест и 6 участниц, и все шоу. Ему бы только затащить Дэва обратно в постель и потеряться в его безупречном теле. Он ведь даже не знал. Он понятия не имел, что другой человек способен вызывать такие чувства. Дэв, наконец, отстраняется от его губ, и Чарли вздыхает. «Ты делаешь меня офигенно счастливым». 3 месяца назад, когда они с Парисой согласились участвовать в шоу, идея липовой помолвки в конце сезона звучала нелепо, но особого значения не имела. Чарли знал, что ему придется появиться на дневном ток-шоу с девушкой, для которой важен лишь пиар. Им придется вместе фотографироваться, придется встречаться на людях. Чарли знал, что за окончанием шоу последует обязательная помолвка на 6 месяцев, после чего можно будет расстаться по обоюдному желанию. Но хлопоты и неудобства казались справедливой ценой за возвращение к старой жизни. О том, что в будущем возможны настоящие отношения, он даже не думал. А сейчас? Сейчас он каждый вечер засыпает с рукой Дэва, обнимающей его за пояс, и каждое утро, проснувшись, видит Дэва, мирно посапывающего на соседней подушке. Сейчас осталось 24 дня, и Чарли трудно представить, чем это все закончится. Чарли пытается сосредоточиться на участницах группового квеста, хотя шоу не облегчает ему и эту задачу. конкурсанток осталось лишь 6, но они до сих пор вынуждены преодолевать нелепые препятствия, сражаясь за его время и его внимание. Чарли трудно представить, как можно влюбиться на этом шоу, ведь наедине с каждой из участниц он провел от силы 5 часов. В четверг съемки проходят в ботаническом саду Кирстенбош, где конкурсантки осваивают псевдоботанику и варят приворотные зелья, которые Чарли действительно приходится пить. Когда Марк Давенпорт заступает на еженедельную 15-минутную смену и победительницей кейптаунского группового квеста объявляет Дафну Рейнольдс, разыгрывается ставшая привычной драма. Меган запирается в ванной, Дилайла называет Дафну мошенницей, Энджи бросается ее защищать. У Чарли от всего этого опускаются руки. По возвращении в апартаменты Дэв получает сообщение, что Меган намерена прийти для разговора с Чарли. Апартаменты спешно готовят для съемок, а часом позже, когда наконец появляется Меган, становится ясно, что на этот поздний визит ее сподвигнул наставник. Практически голая, Меган с порога бросается на Чарли. В разгаре 6-я неделя шоу, и Дэв наконец получает от работающей в Лос-Анджелесе Морин разрешение отправить Меган домой на церемонии коронации. Морин явно хочется сделать отправку домой максимально драматичной. Другие 5 девушек, оставшиеся в своих апартаментах, вероятно, обсуждают отчаянный план Меган соблазнить Чарли перед камерами. Чарли участвует в шоу достаточно давно, чтобы видеть пружины, на которые Морин ухитряется нажимать за десятки тысяч миль от Кейптауна. «Мне срочно понадобилось тебя увидеть», урчит ему в шею Меган. Чарли дипломатично ведет ее к дивану. Меган определенно пришла с целью его совратить. Едва они усаживаются, ее губы припадают к губам Чарли. Ее руки шарят по телу Чарли. Тот отсчитывает свои Миссисипи, пока не наступает время, подходящее, чтобы ее остановить. Его внезапная холодность подкашивает Меган. Чарли всматривается в складки у ее губ и в лиловые мешки, просвечивающие сквозь макияж глаз. Последние несколько недель он был настолько поглощен Дэвом, что по-настоящему не уделял внимания конкурсанткам. Глядя на Меган, он чувствует, что со здоровьем у нее не очень. Меган похудела. В ее остекленевшем взгляде Чарли видит зеркальное отражение собственной борьбы с тревогой. Правдами и неправдами Меган подгоняли под написанную для нее роль злодейки. И сейчас она буквально ломается от стресса. «Меган», — начинает Чарли. «Я тебя люблю», — выпаливает она, не дав ему добавить ни слова. Чарли подспудно отмечает для себя тот факт, что такое признание слышит впервые. Жаль только, что от девушки, которой нужна лишь победа на реалити-шоу. «Меган», — снова начинает Чарли, но на сей раз его перебивает стук в дверь. Это Дилайла, тоже сильно накрашенная, вместе со своим продюсером. «Прости, Чарльз», — извиняется она, вплывая в номер, «но я сочла своим долгом сообщить, что Меган сумасшедшая». От последнего слова Чарли передергивает. «Она говорила мне, что планирует сегодня переспать с тобой, чтобы ты не смог отправить ее домой». Меган соскакивает с дивана. «Дилайла шеймит меня за раскрепощенность, потому что она зажатая целка». «За девственность шеймить — совсем другое дело», — замечает Чарли. Но никто его не слышит. Меган и Дилайла орут друг на друга. Операторы радостно снимают потасовку. Дилайла сыплет оскорблениями вроде «психичка» и «ненормальная», а Чарли мысленно возвращается в Уинхан и слышит шепот в коридорах. Очень неприятно. Ужасно. Стоящая за операторами Джулс багровеет, но удерживает Парису, не давая той нанизать продюсеров на шпильки своих лабутенов. Даже Райану Паркеру слегка не по себе. Но когда в другом конце номера Чарли замечает Дэва, тот наблюдает за потасовкой с холодной отрешенностью. Чарли невдомек, как Дэв может стоять и спокойно смотреть на подобное, как он может позволять девушкам унижать друг друга на потеху зрителям. Но ведь именно это конек долго и счастливо. Шоу эксплуатирует самые уязвимые стороны человеческой натуры, и команда вполне достойных специалистов смотрит на это сквозь пальцы. Дэв и раньше бездействовал, когда на Киану орал ее бойфренд, когда Меган травила Дафну. Не стоит удивляться, что и сейчас он стоит и ничего не предпринимает. Неважно, чем они занимаются за закрытой дверью своего номера, ведь в конечном счете на первое место Дэв всегда поставит шоу. Чарли не верится, что после всего случившегося это доходит до него лишь сейчас. Внезапно Чарли злится. Он хочет бросить вызов Морин Скотт и всей ее токсичной франшизе, но не знает как. Повлиять на эту ситуацию он не в силах. Хотя... «Довольно!» — слышит он свой голос. «Такое поведение я терпеть больше не намерен». «Чарльз!» — начинает Меган, якобы пристыженная. Чарли отлепляет себя от дивана, стараясь выглядеть уверенно. «Извините, но, думаю, вы обе должны уйти». «Ты прав», — говорит Делайла. «Ей достается роль разумной смутьянки. Обсудим это утром, когда все поостынем». «Нет, я думаю, вы обе должны уйти с шоу окончательно и бесповоротно». Обе девушки ломают четвертую стену, смотрят на операторов и продюсеров в явном недоумении. Им обещали, что этот вечер закончится иначе, однако Чарли идти на попятную не намерен. Он знает, что в эту самую секунду в Лос-Анджелесе монтажеры перелопачивают тысячи часов футажа, почти каждая минута его пребывания на шоу задокументирована, чтобы в итоге нарезать 80-минутные эпизоды без рекламы. А Морин Скотт перетасовывает футаж Меган, чтобы эта сцена стала апофеозом развития ее образа злодейки. Многое Чарли изменить не в силах, но он в силах испортить эту сцену. «Я сию секунду отправляю вас обеих домой», объявляет Чарли, «потому что мне неинтересны отношения с девушками, которые позволяют своим продюсерам провоцировать себя на такое поведение». В номере воцаряется болезненная тишина, нарушаемая лишь всхлипыванием Меган. «Я провожу вас обеих». Продюсеры спешат восвоясь и собирать вещи. Операторы в фойе, чтобы заснять, как черные фургоны, увозят двух изгнанных с шоу участниц. Чарли снова разыскивает взглядом свою команду. Джулс и Париса кажутся гордыми. Райан кажется изумленным. Ну а Дэв, стоящий в углу у холодильника, у того самого холодильника, к которому они прижимались всего два дня назад, кажется злым, как 100 чертей. «Поверить не могу, что ты это сделал», — бушует Дэв, когда драма заканчивается, и они с Чарли оказываются в своем номере за закрытой дверью. Морин взбесится. «Поверить не могу, что ты сегодня это сделал», — огрызается Чарли. «Я взбешен». Дэв снимает испачканную потом футболку. «Я? Я ничего не сделал». «Вот именно. Ты не сделал ничего, когда Делайла говорила эти жуткие вещи Меган». Фыркнув, Дэв достает другую футболку из неразложенной вещевой сумки и принюхивается, чтобы удостовериться в ее чистоте. «Чарли, а что я должен был сделать? Это моя работа. А маленький фортель, который ты выкинул на камеру в адрес продюсеров, показал, что свою работу я выполняю хреново». Чарли усаживается на край кровати и массирующими движениями старается разогнать боль, появившуюся над бровями. «Свою работу?» — повторяет Чарли. «Правильно. Ты ведь только мой наставник. Вот объявят Энджи вице-принцессой, и в следующем сезоне ты будешь наставлять ее». Энджи никогда не будет вице-принцессой. Осенью она начнет учиться на медицинском факультете. Вряд ли суть в этом. Чарли делает 3 медленных, глубоких вдоха. Прежде они не ссорились, и правил Чарли не знает. Ты не считаешь, что склонен не замечать опасные стороны этого шоу, если они не согласовываются с твоими идеями о сказочной романтике? Этим вопросом Чарли явно нарушил правила. Дэв непонимающе хлопает глазами. Что? Нет, я так не считаю. Дэв, это шоу пагубно для психического состояния, и с твоей депрессией... Моя депрессия с этим шоу никак не связана. У тебя была депрессия целую неделю, и ни один член команды палец о палец не ударил, чтобы тебе помочь. Пока ты делал свое дело на съемках, они с удовольствием тебя игнорировали. Между съемками они передохнуть тебе не дают. У тебя хоть на виртуальные консультации у психотерапевта время есть?» Пытающийся оправдаться, Дэв ерзает, стоя перед кроватью. «Я ни у кого не консультируюсь». В памяти Чарли тотчас всплывает Дэв, сжавшийся в плотный комок на кровати в Мюнхене. «Не консультируешься?» «Не-а». Дэв пытается небрежно пожать плечами, но образ Дэва-весельчака пахнет керосином. «Мне не нужно». Чарли выбит из колеи. Он не понимает, как вести сложные разговоры с человеком, который так ему дорог, которого он боится потерять. «Лечиться или не лечиться — твое дело», — начинает он с пересохшим горлом. «Но в Мюнхене ты был не в порядке». «Я в порядке», — тотчас возражает Дэв. «Я в полном порядке, все в ажуре, бро». «Ты правда назвал меня бро?» Дэв подбоченивается и сверху вниз смотрит на сидящего на кровати Чарли, словно подначивая объявить его слова бредом сумасшедшего. Лицо Дэва — маска полного спокойствия, и Чарли хочется ее сорвать. Чарли хочется схватить Дэва за плечи и встряхнуть. «Прекрати! Прекрати притворяться, что ты в норме! Со мной тебе притворяться не нужно!» Чарли зажимает пальцем опущенные веки до тех пор, пока из глаз не сыплются искры. Подобрать бы такие слова, чтобы Дэв понял. Ему, Чарли, нравится любая ипостась настоящего Дэва. Чарли хочется еще 24 дней общения с ершистым Дэвом, со страстным Дэвом, со злым Дэвом и с безнадежно романтичным Дэвом, с высокими скулами и острым подбородком, с изумленно приоткрытым ртом и глазами цвета старой скрипки, с бесконечными ногами и порослью темных волос внизу живота. 24 дней с глянцевой ипостасью Дэва совершенно не хочется. Чарли встает, делает несколько шагов к Дэву и пробует. «Ты мне дорог», — говорит он. Тянется, чтобы прижать ладони к щекам Дэва, и на минуту Дэв ему позволяет. «Я желаю тебе здоровья». Дэв резко отстраняется, прерывая физический контакт. «Так я здоров. Я в полном порядке. Я не сломанная игрушка, которую нужно чинить. Я не ты. Я не пытаюсь доказать компашке IT-хлыщей, что я нейротипичен». Чарли буквально шарахается от него. «Нуждаться в психотерапии еще не значит быть сломанным. Я с 12 лет наблюдаюсь у психотерапевтов по поводу ОКР. И не потому, что хочу доказать что-то кому-то, кроме самого себя». «Очень рад за тебя», — фыркает Дэв. «Но со мной-то все в полном порядке». «Дэв, я никогда не смог бы быть в отношениях с нездоровым человеком». «А ты и не в отношениях со мной», — огрызается Дэв. «Все это лишь тренировка». 4 дня назад Дэв заявил, что не боится ничего, кроме эмоциональной близости и предательства, так что, пожалуй, Чарли следовало предвидеть нечто подобное. Чарли открылся Дэву полностью, и что получил в ответ? «Я в полном порядке» и «бро». Типичный бред от Дэва-весельчака. Глупость, глупая глупость со стороны Чарли надеяться, что его откровения что-то значили для Дэва. Чарли хватает тенниски, стоящие на полу у кровати. «Ты куда собрался?» «В местную тренажерку», — рычит Чарли, засовывая ноги в тенниски. Он даже не удосуживается завязать шнурки. Ему бы только выбраться из ада этой комнаты, пока Дэв не увидел, что он плачет. «Так ведь ночь уже. Тогда пробежку устрою». «Погоди!» — кричит Дэв, когда Чарли бросается вон из комнаты. «У нас же ведь разговор не окончен». «А, по-моему, окончен». Чарли проносится мимо Джулс и Парисы, которые устроили на кухне ночной перекус, притворяясь, что не подслушали весь разговор. «Чарли, остановись!» Чарли не останавливается. Он выбегает за дверь и несется по коридору и вниз по лестнице, перескакивая через две ступеньки сразу. «Чарли!» Дэв хватает его за плечо, и Чарли разворачивается. Он зол, он устал, сердце разбито вдребезги, ужасный узел в груди могут разрубить только физические упражнения. Что еще делать с собой, он не представляет. «Знаешь, Дэв», — начинает Чарли, проваливая свою основную миссию, не разреветься перед Дэвом. «Для человека, утверждающего, что он любит любовь, ты очень мастерски ее отталкиваешь». Чарли снова разворачивается и бежит вниз по оставшимся ступенькам, зная, что Дэв за ним не последует.